38 января 29. Вечная мысль касается явлений бесконечной длительности, то есть вечно сущих, например, законов проявленного мира, циклов пралаи, манвантар, полюсности явлений эволюции сущего и так далее. Приходящее может пройти, но не законы его проявления, равно как и форма, облекающая дух, но не дух. Само понятие вечности не охватывает сознанием, потому следует искать к нему ближайший подход через порядок явлений большой длительности, уходящей в беспредельность. Одна жизнь коротка, но ряд жизней и миллион лет существования духа уже выводит сознание из колеи обычности. Также и представление о великой манвантаре приближает понятие вечности. Жизнь везде, но это лишь часть великой жизни. Существование человека разбилось на часы и минуты, но это лишь малые отрезки бесконечной ленты времени, которые своими концами касаются беспредельности. В вечности существуем, и в беспредельности имеем свое бытие, ибо не временные мы, но беспредельные, не жители земли, но гости на этой планете, путники дальнего пути. Ошибка в коротком отрезке одной земной жизни полагать начало и конец существования духа. Далеко, далеко за пределы идет линия жизни, нет ей ни конца, ни начала. Ничто в природе не исчезает и не рождается вновь, так же жизнь человека. Жизнь тела и оболочек ограничена их длительностью, но жизнь духа ничем. Так, перенося бытие в мысль, и мысль в область духа, сосредоточивает человек сознание свое в высшей триаде, не подлежащей уничтожению временем или сменам. Зерно духа неизменно в целостности своей, но растут, наслаиваются и сменяются оболочки, обусловливая накопление вокруг зерна. Меняется и в движении все, но не центр, вокруг которого происходит это движение. Неизменен безмолвный рекордер, смотрящий внутри.